Глава 14. В зале был разлит мягкий свет. В лучах догоравшего заката, казалось, оживали библейские мотивы на расшитых золотом и серебром гобеленах. Великолепный паркет гваренги блестел своими изящными линиями. Вокруг царили тишина и торжественность. Пристальный взор императора Павла Петровича встретился с кроткими глазами стоявшего перед ним монаха Авеля. В них, как в зеркале, отражались любовь, мир, отрада, благочестие. Императору сразу полюбился этот весь овеянный смирением, постом и молитвою загадочный инок. О прозорливости его уже давно шла широкая молва. К его келье в Александро-Невской лавре шел и простолюдин, и знатный вельможа, и никто не уходил от простого инока без утешения и пророческого совета. Ведомо было императору Павлу Петровичу и то, как Авель точно предрек день кончины его августейшей родительницы, ныне в бозе почивающей государыне императрицы Екатерины Алексеевны. И вчерашнего дня, когда речь зашла о вещи Мавели, его величество повелеть соизволил завтра же нарочито доставить его в Гатчинский дворец, в коем имел пребывание двор. Ласково улыбнувшись, император Павел Петрович милостиво обратился к иноку Авелю с вопросом, как давно он принял постриг и в каких монастырях был. «Честный отец», промолвил император, «а тебе говорят, да я и сам вижу, что на тебе явно почитает благодать Божия. Что скажешь ты о моем царствовании и судьбе моей? Что зришь ты прозорливыми очами о роде моем во мгле веков и о державе российской? Назови примерно преемников моих на престоле российском, предреки и их судьбу». «Эх, батюшка-царь», покачал головой Авель. «Почто себе печаль предречь меня понуждаешь? Коротко будет царствование твое, и вижу я, грешный, лютый конец твой. На Софрония и Иерусалимского от неверных слуг мученическую кончину приемлешь. В опочивальне своей удушен будешь злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей. В страстную субботу погребут тебя. Они же, злодеи сии, стремясь оправдать свой великий грех цареубийства, возгласят тебя безумным, будут поносить добрую память твою. Но народ русский правдивой душой своей поймет и оценит тебя, и к гробнице твоей понесет скорби свои, прося твоего заступничества и умягчения сердец неправедных и жестоких. Число лет твоих подобно счету букв изречения на фронтоне твоего замка, в коем воистину обетование и о царственном доме твоем. Дому сему подобает твердыня Господня в долготу дней». «О сём ты прав», – изрек император Павел Петрович. «Девиз сей я получил в особом откровении, совместно с повелением воздвигнуть собор во имя святого архистратига Михаила, где ныне воздвигнут Михайловский замок. Вождю небесных воинств посвятил я и замок, и церковь. Зрю в нем преждевременную гробницу твою, благоверный государь, и резиденции потомках твоих, как мыслишь, он не будет. О судьбе же державы российской было в молитве откровение мне о трех лютых игах – татарском, польском и грядущем еще жидовском». «Что? Святая Русь сгинет под игом жидовским? Не будь сему вовеки!» Гневно нахмурился император Павел Петрович. «Пустое болтаешь, черноризец!» «А где татары, ваше императорское величество? Где поляки? И с игом жидовским тоже будет. О том не печалься, батюшка-царь, христоубийцы понесут свое». «Что ждет преемника моего, цесаревича Александра?» «Француз Москву при нем спалит, а он Париж у него заберет и благословенным наречется. Но тяжек покажется ему венец царский, и подвиг царского служения заменит он подвигом поста и молитвы, и праведным будет в очах Божьих». «А кто наследует императору Александру?» «Сын твой, Николай». «Как? У Александра не будет сына?» Тогда цесаревич Константин... Константин царствовать не восхочет, памятуя судьбу твою. Начало же царствования сына твоего Николая бунтом вольтерианским зачнется, и сие будет семя злотворное, семя пагубное для России, кабы не благодать Божия, Россию покрывающая. Через 100 лет после того оскудеет дом Пресвятые Богородицы, в мерзость запустения держава российская обратится. После сына моего Николая на престоле кто будет? Внук твой, Александр II, царем-освободителем преднареченный. Твой замысел исполнит, крестьян освободит, а потом турок побьет и славянам тоже свободу даст от ига невольного. Но не простят жиды ему великих деяний, охоту на него начнут, убьют среди дня ясного, в столице верноподданной отщепенскими руками, как и ты. Подвиг служения своего запечатлеет он кровью царственную. Тогда-то и начнется реченное тобою иго жидовское. Нет еще. Царю-освободителю наследует царь-миротворец, сын его, а твой правнук Александр III. Славно будет царствие его, осадит крамолу окаянную, мир и порядок наведет он. Кому передаст он наследие царское? Николаю II, святому царю, Иову многострадальному подобному. На венец терновый сменит он корону царскую, предан будет народом своим, как некогда сын Божий. Война будет, великая война, мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут, под водою, как рыбы, плавать, серую зловонную друг друга истреблять начнут. Измена же будет расти и умножаться. Накануне победы рухнет трон царский, кровь и слезы напоят сырую землю, мужик с топором возьмет в безумии власть и наступит воистину казнь египетская. Горько зарыдал Авель и сквозь слезы тихо продолжил. А потом будет жид скорпионом бичевать землю русскую, грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей России. Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от апостольского православия предкам твоим, Алексеем Михайловичем, и от святого царя, над которым поганый жид надругается. О нем свидетельствует Писание. Псалмы 19, 20 и 90 открыли мне всю судьбу его. Ныне, познах, яко спасе Господь Христа своего, услышит его с небесе святаго своего, в силах спасения десницы его. Великая слава его спасением твоим, славу и великолепие возложиши на него. С ним 7 скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение мое. Живый в помощи Вышнего воссядет он на престоле славы, а брат его царственный, сей есть тот, о котором открыто пророку Даниилу. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего. Свершатся надежды русские, на Софии в Царграде воссияет крест православный, дымом фимиама и молитв наполнится святая Русь и процветет аки крин небесный. В глазах Авеля Вещего горел пророческий огонь нездешней силы. Вот упал на него один из закатных лучей солнца, и в диске света пророчество его вставало в непреложной истине. Император Павел Петрович глубоко задумался. Неподвижно стоял Авель. Между монархом и иноком протянулись молчаливые незримые нити. Император Павел Петрович поднял голову, и в глазах его, устремленных вдаль, как бы через завесу грядущего, отразились глубокие царские переживания. «Ты говоришь, что иго жидовское нависнет над моей Россией лет через 100. Прадед мой Петр Великий о судьбе моей рек то же, что и ты. Почитаю и я за благо о всем, что ныне прорек мне о потомке моем Николае II, предварить его, дабы пред ним открылась книга судеб. Да ведает праправнук свой крестный путь, славу страстей и долготерпения своего. Запечатай же, преподобный отец, реченное тобою, изложи все письменно, Я же вложу предсказание твое в нарочитый ларец, положу мою печать, и до праправнука моего писание твое будет нерушимо храниться здесь, в кабинете Гатчинского дворца моего. Иди, Авель, и молись неустанно в келии своей о мне, роде моем и счастье нашей державы». И вложив представленное писание Авелева в конверт, Наоном собственноручно начертать соизволил: «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины». 12 марта 1901 года, в столетнюю годовщину мученической кончины державного прапрадеда своего, блаженной памяти императора Павла Петровича, после заупокойной литургии в Петропавловском соборе у его гробницы, государь-император Николай Александрович в сопровождении министра императорского двора генерал-адъютанта барона Фредерикса и других лиц свиты изволил прибыть в Гатчинский дворец для исполнения воли своего в бозе почивающего предка. Умилительная была панихида. Петропавловский собор был полон молящихся. Не только сверкало здесь шитье мундиров, присутствовали не только сановные лица. Тут были во множестве и мужицкие сермяги, и простые платки, а гробница императора Павла Петровича была вся в свечах и живых цветах. Эти свечи, эти цветы были от верующих в чудесную помощь и предстательство почившего царя за потомков своих и весь народ русский. Воочию сбылось предсказание вещего Авеля, что народ будет особо чтить память царя-мученика и притекать будет к гробнице его, прося заступничества, прося о смягчении сердец неправедных и жестоких. Государь-император вскрыл ларец и несколько раз прочитал сказания Авеля Вещего о судьбе своей и России. Он уже знал свою терновую судьбу, знал, что недаром родился в день Иова Многострадального. Знал, как много придется ему вынести на своих державных плечах, знал про близ грядущие кровавые войны, смуту и великие потрясения государства российского. Его сердце чуяло и тот проклятый черный год, когда он будет обманут, предан и оставлен всеми. Прочитав этот трактат, Шура закрыла обложку книги и задумалась. А ведь правда, что все началось с 17 века. «Сие есть попущение Божие, гнев Господень за отречение России от апостольского православия предкам твоим Алексеем Михайловичем». Надо будет посмотреть в числах, что означает цифра 17 для нашего Отечества. Ведь беды укоренились на Руси с надругательства над православной верой патриарха Никона и царя Алексея Михайловича Тишайшего в декабре 1666 года 17 века, поскольку именно тогда была узаконена новая щепотная религия в православной России. Но ни старцы, ни русские пророки нововведений не признавали, ибо Слово Божие не может быть исправлено человеком. Не могут яйца научить курицу, как правильно нестись, покуда сами не вырастут в кур. А с такой гордыней, какой обладал патриарх Никон, не то что в куры, а в воробьи не возьмут. Только очень уж хотелось царю-недоумку переплюнуть Ивана Васильевича. Он даже не посмотрел, что патриарх Никон переделывает писание на свой никонианский лад, усекает псалмы и тропари, лишь бы было не так, как заповедовал русичам апостол Андрей Первозванный. Вот тогда и началась настоящая смута во всем Отечестве, потому что патриарх Никон открыл первую гражданскую войну против русского народа. Что ж удивляться, коли почти сразу в Россию стали наезжать заграничные учителя. Особенно отличился Петр Великий, который ненавидел все русское, узаконил новое летоисчисление, которое отняло у русского народа сразу 5000 лет существования. Достаточно сравнить новый и церковный календари, чтобы убедиться в царской ереси. Как так можно царю ненавидеть свое царство? Это все равно, что сидеть высоко на дереве и пилить под собой сук, на котором сидишь. Единственное, кто начал понемногу разбираться во всех же домосонских аппетитах, это государь Павел I. но для этого ему пришлось стать главой масонского ордена в России. А когда он принялся отправлять русофобов-масонов по каторгам, то его самого задушили. Хорошо, что Россию не оставляет Богородица и не дает Англии и сионистским штатам Америки до конца уничтожить многострадальную державу. Хотя 1917 год дал разгуляться нечисти. Сколько было загублено русского населения жидами-отморозками, не сможет сосчитать ни одна электронная машина. Но никто и никогда не выставлял евреям счет за русский холокост, а русских, уничтожаемых проворными евреями до сих пор, вероятно, занесут в почетную Красную книгу. Собственно, поголовное уничтожение русского населения, без лишнего афиширования, началось вовсе не в Первую или во Вторую мировую войну, а несколько позже, когда с 17 по 21 августа 1991 года за три дня рухнул Советский Союз. Вот тогда учителя-американцы и примкнувшие к ним англичане принялись планомерно уничтожать население славян по всему миру. Ставшей вольной могучая Россия вмиг рассыпалась на несколько второстепенных улусов и принялась выплачивать сионистским штатам неимоверную контрибуцию за то, что генсек Мишка Меченый подписал по просьбе Буша-старшего договор о разоружении, который в сущности являлся настоящей капитуляцией в Третьей мировой холодной войне, закончившейся без единого выстрела. Россия полностью перешла в управление евреев, хотя публично они об этом не заявляли. Но грядет очередной исторический поворот, то есть наступит конец еврейской диктатуры, а именно в такой переломный момент жиды наконец-то потеряют власть в огромном разваленном ими государстве, потому что никакой еврейской смекалки не хватит, чтобы справиться с таким титаником, каким является Россия на сегодняшний день. Так или примерно так думала Шура, осмысляя предсказания вещего Авеля. Но почему же очередным двойником Шурочки оказалась сама боляриня Морозова? Может быть, можно будет подсказать, как Феодосии Прокопьевне справиться с лютым ворогом? Но что ей подсказать, если этот лютый ворог – царь-недоумок, слушающийся патриарха Никона как верный пес, вовсе не ради христианского послушания, а ради того, чтобы прослыть на весь мир единым царем-покровителем всех стран и народов? Страшно, когда трон оказывается в руках дурака. Во всяком случае, необходимо снова вернуться туда, на поле боя. Любой штрих в поведении бояра не сможет изменить историю. Пусть даже сама Шурочка не выживет, но спасет державу от поругания. Девушка снова завела механизм рассечения времени и отправилась в путешествие. На этот раз подпространство встретило путешественницу разноцветными феерическими хвостами комет, проносящихся в различных направлениях, будто здесь не существовало никаких притяжений. Невидимых пространственных рек, пресловутой темной энергии и прочих космических атрибутов. Может быть, это и правильно, потому что подпространство не должно подстраиваться к общепринятым понятиям космоса, но и такой разноцветный хаос был недопустим в природе. Словно сюда нагрянули толпы лесбиянок, педерастов, гомосексуалистов и прочих извращенцев, захвативших московский Кремль. Остается только удивляться, как эта кодла еще не заменила государственный флаг на свое радужное полотнище. И вдруг, словно в подтверждение мыслям путешественницы, рядом пронеслась комета с радужным хвостом, в котором мелькнули радостные рожи космических извращенцев. Неужели даже сюда проникли все отрицательные энергии нашей планеты? Что же будет, если на всех ипостасях земной и подпространственной жизни укрепятся твари с мозгами на уровне гениталий? Если такое произойдет. Или уже произошло. В общем, стоит ли наш мир того, чтобы сражаться за его спасение? Ведь были уже сожжены капища извращенцев Содом и Гоморра. Все повторяется, только на этот раз в более глобальных вариантах. Правильно запретил государь, император Павел I, расселяться евреям в крупных городах государства российского ибо именно от денежных соблазнов началось развращение человечества. Не просто так современная Европа уже разрешила однополые браки, содомию с младенцами, животными и расчленение человека на отдельные органы. Что может дать человеку и человечеству жизнь с опасениями не быть изнасилованным в любое время или съеденным заживо? Обезопасить существование человечества можно только одним способом – повторить запрет Павла Петровича, ибо погибнет не только цивилизация, а и сама планета может быть взорвана служителями сатаны. Зачатки дьявольского разгулья в России начинались именно в эпоху никонианства, то есть уничтожения истинного православия в угоду стремлениям овладения всем миром. Царь Алексей Михайлович Тишайший покорился вкратчивым увещеваниям Никона о том, что Москва является Третьим Римом и что Четвертому не бывать. А значит, надо прибирать под свое крыло все ближние и дальние государства, ибо стаду нужен мудрый пастух, желающий пасти своих овец под амофором самого патриарха. 300 лет понадобилось пособникам сатаны, чтобы перепробовать на русском народе все силы уничтожения и бесправия. Но русский народ не удавалось сломить, поскольку монархия под властью Богородицы защищала государство и государственность. Тогда в ход была пущена самая ядовитая и гнусная ипостась человека – развращение во всех обличиях сознания и даже в невинных помыслах с младенческих лет. Подумать только, если у родителей отбирают ребенка на основании каких-то справедливых законов, сочиненных варьем, и начинают с измальства вбивать в детскую головку, что содомия, предательство, зависть и прочее – самые лучшие человеческие качества, то какая сущность, или точнее сказать, монстр вырастет из этого малыша? Во всяком случае, точно не человек. Ведь злодеями не рождаются, злодеями становятся под неусыпным воспитанием. Чтобы избежать превращения русских в веселую жидовскую мишпуху, Шура готова была пожертвовать собой. Именно с таким настроением она отправилась в этот раз навестить свою двойняшку. Зазеркалье встретило путешественницу миллионами радуг, расплывавшимися потоками душной темной жидкости, как на скотобойне, буйным смешением красок, будто все земные трансвеститы собрались здесь, чтобы устроить радужный праздник торжества гениталий. К счастью, все это закончилось под струями кровавого дождя. Оказавшись в теле двойняшки, Шура еще чувствовала, как по лицу стекают кровавые капли, и зябко передернула плечами. «Что с тобой, Феодосия Прокопьевна?» – услышала она участливый мужской голос. «Худо мне, Андрей Иванович, сон вещий был». «Уж утро на дворе, а в очах темно», – отозвалась двойняшка, передернув плечами. «Худо мне с тобой. Но и без тебя жизнь не в радость. Не было меня все это время не потому, что лицезреть не хотела, а потому, что замуж высокородной вдове за тебя выйти сам царь не позволит. Посему решила я стать монахиней, и через 3 недели поста строгого мой духовный отец протопоп Авакум постриг меня. Отныне речи меня инокиня Феодора». «О горе мне грешному!» — воскликнул собеседник Феодосии Прокопьевны, одетый в боярский кафтан бордового бархату, шитый золотыми галунами. «О горе мне! Ведь и ты мне люба, горлинка моя!» «Знаю, сокол мой ясный, все знаю, все ведаю, только не судьба нам вместе жизнь коротать. Проведал Алексей Михайлович о моем непокорстве никонианскому изуверству над православной верой и решил сгубить на людях, ибо непотребно было русскому люду перед сатаной кабениться», — призналась инокиня Феодора. «Заступиться же на сей час некому. Царица Мария Федоровна в бозе почила. Муж мой Морозов Глеб Иванович и брат его Борис Иванович, царский дядька, и того раньше представились. Отца моего духовного, протопопа Авакума, государь опять во строк на севера сослал. Один ты готов за меня душу положить?» «Готов, горлинка моя, как на духу говорю». «Вот и ладно. покуль грамоте не разучился, напишешь слово о житии протопопа Аввакума. Надоть нашим потомкам знать, почто царских гонений не убоялись, да православную веру по заповедям апостола Андрея Первозванного менять не пожелали на греческое словоблудие и не захотели кукишем креститься». «Напишу, свет мой, все как есть напишу», – пообещал Салтыков. «Я и о тебе, инокиня Феодора Великомученица, напишу. О святых подвижниках будет помнить Русь Великая во все времена. А ныне, по велению Алексея Михайловича, сам не пойму, как никоняне младенцев крестит. У нас по-старому читает: «Молим тебя, Господи, да изыдет скрещающегося дух лукавый». А никоняне рекут: «Да изыдет скрещающегося, молим тися лукавый». Посему Никон, елико моги Игнаше за славу патриарха вселенского, а получил дыру от калача сдобного, елико молит духа лукавого. «Так, истинно так, баишь», – кивнула Феодосия Прокопьевна. «Когда Аввакума с Московского собора на севере увозили, так он прямо из саней народу вещал, где нет Божией правды в троеперстии, се кукиш и причастие сатаны». Так его прямо в санях стрельцы кнутами остановить пытались, а нет, не дал Бог хвоста человеку, чтобы не вилял туды-сюды. Коли молишься Господу, так и молись ему, а не его заместителю на земле. Тем более, что этот заместитель таковым не является. Царь же Алексей Михайлович черную обиду на меня затаил, когда после кончины царицы Марии Ильиничны вздумал на Наталье Кирилловне Нарышкиной жениться, а меня пригласил на венчание царское титлы читать. Я же сказалась: ноги мои зело прискорбны, и не могу ни ходить и ни стоять. К тому же богатство мое государю, я как кость в горле. С той поры он нет-нет, да и отымет деревеньку другую. А я в ответ на Красной площади сирым да бездомным милостыню раздаю. Вот он и бесится, яко бес поганый». Боляриня замолчала на минуту, затем продолжила. «Но я тебя об одном прошу, Андрей. Я тебя о сыне своем попрошу. Андрей Иванович, не покинь его, единородного потомка князей Морозовых. Поскольку государь войну мне объявил, то скоро и стрельцов за мной пришлет. Надысь он своему мордофиле, князю Растопчину, придумских рекол, дескать, тяжко ей, братися, со мною, един кто из нас одолеет всяко. Ежели не стерплю, ежели одолеет он меня грешную, то не оставь дитятко мое на поругание псам безродным, коих при государе нашем кишмя кишит, весь Кремль опоганили. Чу, во дворе шумят, знать стрельцы пожаловали. Коли меня на справу повезут, не пускай псов в палаты, там мои подруженьки, княгиня Урусова и Данилова, почивают». Тут в палаты ввалился без доклада сам патриарх Петерим, сопровождаемый чудовским архимандритом Иоакимом и митрополитом Сарским и Подожским Павлом. Уж этих-то нехристей боляриня Феодосия Прокопьевна меньше всего желала бы зреть в своем доме. Прибывшие с ними стрельцы рассыпались по палатам, чиня сыскное дело, и вскоре из глубин дома в гостевую выгнали кровную сестру боляриня, княгиню Урусову Евдокию Прокопьевну и именитую дворянку Данилову Марию Герасимовну. Феодосия Прокопьевна, видя начинающееся насилие, не стала стоять перед гостями незваными, а возлекла на думку, сказавшись нездоровую. Тогда новый патриарх Петерим, сделав шаг вперед, провозгласил: «В кратости вопрошаем тебя, по тем служебникам, по коим государь-царь причащается, и благоверная царица, и царевичи, и царевны, ты причастишься?» «Не причащуся», — отвечала инокиня Феодора. «А тебе, служитель дьявола, долго еще гореть в адском пламени за надругание над верой православной?» «В цепи ее! В цепи!» Заорал в бешенстве патриарх, и крик его, вероятно, был слышен далеко по округе. «Тащите ее, яко пса! Чепию завыю, пущай все ступени главою своею сочтет! Утри же страдницу в струп!» Насчет сожжения в Струбе подвижники нового патриарха были зело гораздо, но тут и они засомневались. «Почто без царева ведома, ваше святейшество!» – прошептал архимандрит Иоаким. «В Струбе сожжем, вот те и новомученица, а такая беда последняя будет много горше, чем первая для государя и для отечества». «Надеть ошейник на нее и к колодке!» скомандовал стрельцам патриарх, но голос его заметно поубавился в неистовстве. Потом злобно взглянул на подруг боярыни и прошипел. «Этих тоже в цепи, да в другие сани. Пущай государь сам управу чинит, на то он и царь на земле русской». Схимницу Феодору тут же заковали в железный ошейник и потащили за ноги к саням, стоявшим во дворе. Стрельцы постарались исполнить желание патриарха, и бедная страдалица действительно пересчитала головой все ступени высокого каменного крыльца. Кровь на морозе быстро запекалась и превратилась в коросту, покрытую инеем. Железный обруч, надетый на шею боярыни, прибили скобой к большой дубовой колоде, специально положенной в сани. К таким колодам при Алексее Михайловиче Тишайшем прибивали закованных в цепи особо опасных преступников. Знать царь-государь действительно боялся слабой женщины, как черт ладана. А чего боялся-то? Ведь если он прав, и Никон с его согласия так поисправил православие, что ни в сказке сказать, ни пером описать, так чего бояться-то? Бог, он в Царстве Небесном Бог, а здесь, на земле грешной, царь всем и отец, и судья. Пленниц повезли в царскую подклеть мимо чудового монастыря до царских палат. Народ в это время уже выходил из Воскресенской церкви после литургии, и все в ужасе замирали, поскольку каждый москвич, да и многие гости знали боярыню Морозову в лицо. Все чтили ее как заступницу рода людского, а патриарх Петерим невольно подложил государю такую свинью, что род Романовых исчезнет с земли русской за одно только богоборчество Алексея Михайловича Тишайшего. К тому же, когда сани проезжали под зимним переходом из царских палат в Чудов монастырь, боярыня, узрев за окнами царя, подняла над головой двуперстие и голосом, вмиг получившим неуемную силу, рекла в толпу. «Се есть крестознамение, каким осенял себя и апостолов Иисус Христос. Кто чтит Бога, а не идола Никона, будет блюсти истинное православие. Род же Романовых истончается, еси, яко царек Алешка поднял руку на Отца Небесного. Зато будет поруган монарший трон игом жидовским. Не весь царьку силы истинной веры православной, ибо сатане поклоняется. В струп, еретичку, в струп! Сжечь на болоте!» Заорал, что есть силы, Алексей Михайлович. «Ныне же велю митрополиту царскому Павлу струп изготовить!» «Сжечь, еретичку, ты всегда успеешь, царь-государь!» Разумно молвил князь Растопчин, в ту пору оказавшийся рядом. «Вели лучше заточить непокорную и подруг ее в Боровском монастыре в яму пристенную, где сама с голоду околеет». Шура очнулась от пронзительного холода, пробирающего до костей. До сих пор она не представляла, что вместе с двойняшкой можно испытывать такие тяжкие муки. К тому же сознание не хотело возвращаться на круги своя, и девушка пребывала в неведении, где она и что с ней. Но вся ее ментальная сущность оставалась в теле истязуемой боярыни и не покидала его с момента ареста. Сознание Шуры отключилось, когда один из стрельцов больно ударил боярыню Морозову пищалью, чтобы та замолчала и перестала нести ересь противу государя. Видимо, удар дополнительно раскроил череп страждущей схимницы Феодосии, и двойняшки вместе потеряли сознание. Но сама инокиня очнулась гораздо быстрее. Еще до того, как ее вместе с княгиней Урусовой и дворянкой Даниловой отвезли по этапу и бросили в яму возле стен Боровского монастыря. Очнувшись, Шура поняла, что по времени она уже давно должна возвратиться в свою эпоху. Но время такая капризная и прихотливая субстанция, которая нипочем все физические и психологические нормативы. Она пыталась нащупать заветную ладанку на шее двойняшки, но, увы, на груди инокини отсутствовал даже нательный крестик. Видать, правила поведения российских вертухаев начались еще с 17 века или гораздо раньше, когда у каторжников отнимали пояса, нательные кресты и даже шнурки. Впрочем, в 17 веке шнурков еще не было. Шура поднесла руку к лицу и вдруг увидела свои пальцы со сломанными грязными ногтями. Оказывается, темнота была не внутренняя, а внешняя. Присмотревшись, она увидела возле противоположной стены две кучи тряпья. Интересно, что это могло быть? Но ни пошевелиться, ни доползти до соседней стены у Шурочки, вернее, у ее двойняшки, не хватило бы никаких сил. Из уст страстостерпицы пролился глухой стон, похожий на предсмертное хрипение убитой безжалостным охотником молодой лани. Будто услышав ее стон, тяжелая деревянная крышка на яме отъехала в сторону, пронзительный луч света проник в узилище, мгновенно ослепив болярыню, и кто-то сверху опустил лестницу. Послышались мужские голоса, и в яму спустились трое стрельцов. Двое из них принялись убирать кучи тряпья, валяющиеся у соседней стены, а третий присел возле узницы. «Ну что, болярыня Феодосия Прокопьевна, до сих пор будешь кабениться? Вон, а твои с подружки уже приставились, знать дыбу, милость царскую, не вынесли и ради тебя на суд Божий отправились, и ты, похоже, до утра не дотянешь». «Дай хоть яблочко, мил человек», — прохрипела схимница. «Хоть корочку хлеба». «Дал бы, отчего ж не дать», — рассудительно ответил стрелец. «Да с меня сотник за эту корочку 7 ребней из спины выкроет. Так что не обессудь, помилуй меня, болярыня. Покорилась бы ты государю нашему, он бы тебя пуще всех возвеличил». «Ну не можешь, так не можешь». Голос болярыни погас, и что-то еще просить у нее просто не было сил. «Когда смерть рядом, жизнь превращается в бессмертие. Поди, скажи своему царю, пусть читает Евангелие от Луки, главу 4, с 1 стиха по 14. На сём узница замолчала совсем, видать, речи у нее отнимали слишком много сил. Однако, когда стрелец собрался лезть наверх, инокиня Феодора обратила к нему лицо и прохрипела: «Ежели ты христианин, то смилуйся, принеси мне крест нательный и ополосни мою рубашку, ибо сама чувствую смерть неминучую». «Рубашку?» Стрелец опасливо посмотрел наверх, но там было тихо. Видимо, его сотоварищи понесли усопших женщин замуровывать в стенах. «Вот, на тебе крест!» Стрелец снял с себя нательный крест и протянул болярине. «А рубаху? Рубаху сымай быстрее, я пока отвернусь». У великой узницы хватило сил подняться и скинуть с себя нижнюю рубаху, уже ставшей серую с грязными разводами. Стрелец затолкал рубаху под свой кафтан и полез наверх. В яме опять стало темно. Только Шура на этот раз начала различать какие-то тени, ютившиеся по углам пристенной ямы. Казалось, время опять начало какие-то свои выкрутасы прямо в яме. Что это такое? Либо пляски зазеркальных теней, либо зазеркальная пляска духов, Шура пока понять не могла. Эту цветную какофонию не испугала даже вновь открывшаяся крышка ямы. Но никто опускать лестницу не стал, лишь к ногам узницы упал сверток, в котором находилась мокрая, но уже чистая женская рубаха. Шура поняла, почему она так задержалась вне своем времени, почему при перемещении в этот раз всюду мелькали разноцветные сполохи. Ей было отведено стать проводницей схимницы Феодосии в мир зазеркалья. Святые души – очень дорогое лакомство для рогатого. Но если душа Феодосии Прокопьевны попадет туда, куда надо, значит Богородица сумеет спасти Россию от жидовского засилья, которое предсказывали многие русские старцы и какое наблюдала сама путешественница во времени. Когда разноцветные пятна подобрались слишком близко, Шура позволила им ухватить себя в охапку и утащить в какое-то подземелье, где было довольно тепло, веял свежий ветерок и доносилось беззаботное пение птиц. Шура непроизвольно оглядела себя. Здесь она оказалась словно в своем теле, даже одежда та самая, в какой девушка была перед отправкой в последнее путешествие, а на спине висел маленький кожаный рюкзачок, с которым она ездила в Аркаим. Девушка влезла в рюкзак и обнаружила там наливное яблочко, дарованное Перуном, и хрустальное яйцо, ключ от зазеркалья. Вдруг все стихло, как перед бурей. Буря себя ждать не заставила и налетела с вожделенным посвистом ветра, с колючим холодом, опять оковавшим сознание. В подземелье показались какие-то воины, во главе которых шествовал молодой мужчина в рыцарских доспехах. Воин направился прямо к Шуре. «Спешу с поклоном к тебе, боляриня, и прошу пожаловать в наше зазеркалье. Смею надеяться, что здесь покажется лучше, чем в пристенной яме». Что-то очень знакомое почудилось Шурочке в голосе встретившего ее рыцаря. Приглядевшись, она чуть не ахнула. «Терешечка?» Рыцарь вздрогнул, стал тоже приглядываться к своей собеседнице. «Ты?» – вскричал он. «Откуда? Я ведь прибыл, чтобы встретить и приветить боляриню Морозову. Наш хозяин давно ждет боляриню, и тут ты?» «Какой хозяин?» – осведомилась Шура. «Как это какой?» – вопросом на вопрос ответил рыцарь. «Люцифер, конечно!» «Зачем же князю тьмы понадобилась русская святая?» – хохотнула Шура. «Он не князь тьмы, а князь света, воздушный светоч!» «За душой страстостерпицы Феодосии сейчас явились те, кто поможет ей добраться до истинного света ради спасения моей родины от таких вот воздушных ангелов, в которого превратился и ты, мой хороший друг». Горькие слова задели что-то еще светлое в сознании бывшего друга путешественницы во времени. «Я не один здесь», – будто защищаясь, произнес рыцарь. «Со мной Адрамелик, Ариэль, Ариок и Рамиэль, ангелы, которые не любят человеков-архантропов и готовы очищать мир от непослушных». «Кого же ты называешь непослушным?» – удивилась Шура. «Уж не мою ли двойняшку боляриню Морозову, вставшую против исправлений божьих заветов и молитв? Так ее с божьей помощью забрали истинно светлые ангелы». «Ты!» – заорал рыцарь. «Ты помешала нам сделать доброе дело!» «Да, это я», – согласилась девушка. «Но ты уверен, что исполняешь действительно доброе дело? Давай так. Ты сейчас откушаешь это яблочко, а потом мы решим, кто из нас прав и что делать дальше». С этими словами путешественница достала из рюкзачка наливное яблочко и протянула Терешечке. Тот отпрянул было, но не видя ничего опасного, замер. Однако руку с эфеса меча убирать не собирался. Шура попыталась улыбнуться и протянула ему яблоко. «Держи, не бойся, никто тебя обижать не собирается. А выбрать свой путь, свое спасение можешь только ты сам». Но слова девушки вызвали в рыцаре неуемный и непонятный гнев. «Ты! Истинно ты виновата во всех неурядицах, а сейчас, словно Ева, пытаешься накормить меня отавой? Не бывать тому!» Терешечка выхватил меч и отсек руку женщины, в которой, как ему казалось, зажат дьявольский соблазн. Странно, но Шура не почувствовала боли, лишь сила удара отбросила ее к стене. Девушка упала, ударившись головой о камень. Второй рукой она нащупала хрустальное яйцо в рюкзаке и со всей силой, какая у нее только была, ударила хрустальным ключом о базальт пещеры. Яйцо послушно рассыпалось на миллионы осколков. Шура набрала осколков в горсть. «Учись принимать поражение, ибо побеждает только истина!» – закричала путешественница и швырнула осколками яйца в терешечку, превратившегося в рыцаря тьмы и стоявших за ним серых ангелов. Хрустальные крошки коснулись всех, пришедших в пещеру за душой Болярыни Морозовой, и воины тьмы попадали замертво. «Странно», – подумала Шура, теряя сознание. «Где-то я это уже видела».